Кондаков поморщился, когда я рассказал ему о своем намерении. Он вообще не любил, чтобы его подчиненные лезли поперед батьки в пекло. Он считал, что право внешних сношений принадлежит только ему. Однако Кондаков сдался, когда я недвусмысленно объявил, что если он откажет, то я пошлю личную телеграмму секретарю обкома Баулину и буду просить вызова. Я знал слабое место начальника. Он до смерти боялся заварухи, всего, что пахнет скандалом. Кондаков не без основания считал, что в таких случаях разгораются страсти, люди начинают говорить то, о чем бы и не подумали сказать в более спокойном состоянии. Дело, как правило, перерастает свои первоначальные рамки, и... Словом, пользы для начальства здесь мало. И Кондаков, скрипя сердце, разрешил мне отлучиться с вечера пятницы до понедельника. В Заполярск я приехал рано утром. Я не был в этом большом городе целый год. Прежде на пути от вокзала до гостиницы я видел огромные, наскоро превращенные в скверы пустыри. Когда-то здесь стояли дома, сгоревшие во время войны. Теперь повсюду строили новые дома. Кое-где были заложены только фундаменты, на других стройплощадках уже высились стены. Но вид строящихся домов не радовал меня. Зная, сколько людей скоро получат здесь новые квартиры, было попросту эгоистично завидовать этим строителям. Однако я завидовал им. Они не испытывали недостатка в цементе. Красные полотнища призывали к досрочному окончанию строек. «Что ж», — подумал я, — «они и построят досрочно, а мы...» Было около 8 утра, когда я получил номер в так хорошо знакомой мне гостинице. 4 голые стены, кровать, столик, 2 стула и коричневый ящичек-репродуктор. Здесь было трудно жить. Здесь можно было провести ночь, ну, 2, прийти поздно вечером, чтобы лечь в постель, а рано утром торопливо одеться и уйти. Впрочем, в моей комнате, там, на стройке, я ведь тоже не жил. Жизнь была там, где я работал. Единственное окно моего номера выходило на залив, как и то, у которого я стоял 1,5 года назад, полный волнений и раздумий. Но сейчас мне все казалось иным. Как и тогда, я видел перед собой далекие пароходы и низкое еще утреннее желтое солнце, отражающееся в спокойной, точно прикрытой тонкой прозрачной пленкой воде. Но сейчас мне казалось, а может быть, так и было на самом деле, что в порту стало гораздо больше подъемных сооружений, и погрузочные стрелы медленно описывали круги, точно паря в небе, и грузовики двигались бесконечной чередой, и солнце поблескивало в стеклах огромных прожекторов, установленных на высоких металлических башнях. И все, что виднелось вдали, пароходы и почти неразличимые горы на том берегу залива, казалось едва приметным. Все меняется, все растет, все тянется, раздается вширь. Так и должно быть. В этом смысл жизни. Мог ли я знать тогда, 1,5 года назад, как сложится моя жизнь? И согласился бы я прожить именно так, эти долгие месяцы, если бы знал наперед все, что произойдет со мной. И мне показалось, что кто-то тихо, но настойчиво спрашивает меня. «Ну, допустим, тебе будет дано это право начать все сначала. Больше того, ты сможешь, если захочешь, пойти по другому пути. Можно все, все изменить. Ты никогда не увидишь Заполярье. Твоя жизнь сложится по-иному, без борьбы, без испытаний. Никто не знает как, но совсем по-иному. Что сделаешь ты? Решай». И мне захотелось крикнуть в ответ. «Подожди! Ну, подожди! Не торопи с ответом. Жизнь моя сложилась нелегко. Я много пережил. У меня появились даже седые волосы. Совсем-совсем мало, правда, но ведь мне еще так немного лет. Может быть, я что-то решу иначе. Если бы можно было сделать так, чтобы никогда не встречать Крамова, никогда не терять Светлану, видеть только хороших, честных людей. Я подумаю. Подожди». Медленно движутся стрелы подъемных кранов. Спокойный, густой, во 100 крат усиленный репродукторами голос диспетчера точно невидимым куполом покрывает все пространство. «Вперед! Вперед! Не задерживайтесь на дороге! Машинам третьей колонны следовать ко второму причалу!» Нет, так бывает только в сказках, в милых, далеких сказках, читанных в детстве. Только там человеку дано совершать невозможное, рождаться заново и умирать, чтобы снова воскреснуть. Только там, в этих большими буквами напечатанных книжках, нет борьбы, измен, отчаяния, непоправимого горя. Только там все силы мира охраняют маленького человека и ведут его прямой дорогой к счастью. Ну а если... Забудь, что ты уже взрослый. Забудь, что перед тобой мир, в котором радость переплелась с горем. Вообрази, что тебе, как в сказке, предложен выбор. Взмахнуть волшебной палочкой, сесть на ковер-самолет и... И вдруг я так ясно представил себе, что в моей воле сделать так, чтобы никогда не видеть больше гор, огней штольни, людей, без которых моя жизнь стала бы пустой и холодной, и мне стало страшно. Нет, нет, не надо. Пусть будет все так, как есть. Пусть. И все исчезло. И тот вкрадчивый голос, и мысли, которые сначала радуют, а потом пугают. Я посмотрел на часы. Без четверти 9. Надо идти в обком. Областной комитет партии помещался в большом белом здании, стоявшем на холме. Я предъявил постовому партбилет, прошел мимо большого книжного киоска и поднялся на второй этаж. В приемную Баулина я вошел без 9:05. «Товарищ Арефьев, присядьте», — сказала девушка, дежурный секретарь. Она сидела за большим столом, на котором были разложены бумаги и папки. Из маленького желтого ящичка, стоявшего рядом с телефоном, доносились чуть слышные звуки музыки. Я взглянул на обитую дерматином дверь кабинета Баулина. В замочной скважине поблескивал маленький ключик. «У товарища Баулина срочное совещание», — сказала девушка. «С 8 часов идет, но он просил вас войти к нему тотчас же, как придете. Пожалуйста». Я вошел в кабинет. За длинным столом для заседаний сидели люди. Те, кому, видно, не хватило места за столом, уселись на стульях, расставленных вдоль стен. Баулин сидел в центре, среди собравшихся, а не у дальнего узкого края стола, обычном месте председательствующего. Наши взгляды встретились. Баулин поднял руку, приветствуя меня, и снова повернул голову к говорящему. Это был молодой человек с копной светлых, поминутно спадающих ему на лоб волос. Он говорил, часто встряхивая головой, чтобы откинуть волосы, и коротким взмахом, сжатой в кулак руки, сопровождал почти каждую свою фразу. Я кое-как пристроился у стены и стал слушать. Белокурый парень критиковал какого-то Смирнова. «Ему, товарищу Смирнову, конечно, законы не писаны», — говорил белокурый, причем так громко, что его, наверное, было хорошо слышно через раскрытое окно на улице. «Ему что? У него квартира удобная, крантики-винтики». Вода горячая льется, газ горит. Хошь, обед жарь, хошь, в ванне плавай. У него же личной нужды нет. Он только о годовом плане думает. Человек государственный. А то, что мы во втором квартале 8 000 тонн цемента недополучили, что у нас бетонные заводы простаивают, это товарища Смирнова беспокоит мало. Он энергично тряхнул головой, откинул волосы, которые тут же снова упали ему на лоб, и продолжал. Мы его спрашиваем, что будем делать? Говори, или в обком пойдем. А он отвечает, годовой план снабжения будет выполнен. А что это, товарищи, значит? Это значит, что этот самый товарищ Смирнов надеется в 4-м квартале додать то, что мы недополучили весной и летом. А что такое, товарищи, 4-й квартал в наших суровых условиях Заполярья? Это значит зима, снег по макушку и опять же полярная ночь. Конечно, мы и в зимних, и в ночных условиях будем дома строить. Но продуктивность-то, качество-то, они ведь разные. Словом, комсомол просит обком партии принять меры. Все. Потом выступали еще 2 незнакомых мне людей. Они говорили на ту же тему. Если совещание, как сказала мне секретарь, началось в 8, то значит оно длилось уже 2 час. Потом говорил тот самый Смирнов, на которого обрушился русоволосый. Он чем-то напомнил мне нашего Кондакова. Говорил уверенно, спокойно, часто обращаясь непосредственно к Баулину. Приводил цифры, которые подтверждали, что промышленность строительных материалов не может так сразу справиться с огромным планом жилищного строительства, что область во многом зависит от поставок из соседней области, где сосредоточено много цементных заводов. Весь подтекст его речи заключался в том, что есть причины, понять которые доступно только серьезным, опытным людям, вроде него, Смирнова, и, конечно, Баулина, и которые не в состоянии уяснить крикуны вроде русоволосого парня по фамилии Липатов. Смирнов так и сыпал цифрами, фактами, ссылался на разные учреждения, убеждал, доказывал. А мне слышалось, будто он говорит: «Конечно, им, Липатовым, низовки, не понять того, что понимаем мы, руководители. Конечно, им разрешается покричать, покритиковать. Он, Смирнов, понимает это и готов нести нелегкое бремя руководителя, вынужденного считаться с правом масс на критику. Но теперь, когда они, представители этих масс, воспользовались своим правом, можно и закончить, и разойтись, и приступить к очередным руководящим делам, которые доступны только нам, товарищам проверенным и облеченным». Он говорил негромко и невозмутимо. Видимо, своей подчеркнуто холодной, сдержанной манерой Смирнов старался показать, что принадлежит к особым руководящим людям, которым чужды страсти, смена настроений и все такое прочее, свойственное обыкновенным, неприобщенным к руководству личностям. Я подумал, неужели собравшиеся здесь люди не чувствуют подтекста речи Смирнова? Неужели их не оскорбляет проникающая каждую фразу этого человека уверенность в том, что они, эти люди, за исключением, конечно, Баулина, ничего не решают, что им и не дано ничего решать? Меня все это возмущало. И вдруг тревожная мысль прорезала мое сознание. А зачем Баулин пригласил меня сюда? Почему не попросил подождать конца совещания в приемной или, сославшись на занятость, не направил ко второму секретарю? Да ведь все очень просто, элементарно просто. Баулин знал, что я буду просить цемент. Я предупредил его об этом еще по телефону. И вот вместо того, чтобы попросту отказать, он заставил меня прослушать все, что говорилось на этом совещании. Ведь цемент им тоже нужен. Всем его не хватает. «Слышал?» — спросит меня Баулин, когда все разойдутся. «Ну вот тебе и ответ». Я был так раздосадован, так разочарован своей внезапной догадкой, что почти не слушал заключительное слово Баулина. Да и говорил он очень недолго. Сказал, что вопрос о состоянии жилищного строительства в области будет обсуждаться на ближайшем заседании бюро обкома и что это совещание дало для бюро важный материал. Люди поднялись, заговорили, задвигали стульями. Липатов подбежал к Смирнову и, размахивая рукой перед самым его носом, стал в чем-то горячо убеждать. Смирнов оставался спокоен, слегка улыбался и медленно и аккуратно складывал в портфель свои бумаги. Баулин стоял у двери и прощался с выходящими. Я ждал, когда же он обратит на меня внимание. Наконец мы остались вдвоем. После того памятного дня я ни разу не видел первого секретаря обкома и не сразу заметил, что в лице Баулина произошли какие-то неуловимые перемены. Я не тотчас определил, какие именно, но уже в следующее мгновение понял — Баулин помолодел. Да-да, это было именно так. Он выглядел помолодевшим, несмотря на очки, которых я не видел на нем раньше. Я хорошо запомнил Баулина, такого, каким я увидел его тогда, в первый раз. Изрезанное морщинами лицо выглядело сурово и настороженно. И когда он говорил, мне казалось, что секретарь обкома все время следит за собой, контролирует себя, свой голос, выражение лица, чтобы не появилась на нем случайная, неоправданная улыбка. А сейчас мне достаточно было лишь одного взгляда на Баулина, чтобы я понял, что-то в нем изменилось, изменилось в лучшую сторону. Да и держался Баулин как-то очень непринужденно, и, может быть, мне это только так показалось, сама комната, баулинский кабинет, представилась мне сегодня совсем не сумрачно официальной, как в прошлый раз, а тоже веселый и светлый. Впрочем, это может быть от того, что тогда был вечер, а сейчас солнце светило прямо в окно. Баулин плотно прикрыл дверь и медленно направился ко мне. Посмотрел на меня, почему-то усмехнулся, снял очки, сунул их в карман пиджака и сказал: «Ну, здравствуй, товарищ Арефьев». Он протянул мне руку, и я пожал ее. На какое-то мгновение он задержал мою руку в своей, оглядел с ног до головы и сказал, улыбаясь: «Растешь!» Я не понял, было ли это вопросом или утверждением, и к чему относилось его замечание. К тому ли, что я теперь начальник строительства или в самом деле стал выше ростом? Я сказал: «А вы за это время точно помолодели, товарищ Баулин!» Он ничего не ответил. Некоторое время мы оба молчали. Потом Баулин спросил: «Сколько же времени-то прошло с тех пор, Арефьев?» Я смутился. Вспомнил, что вел себя тогда глупо, резко, даже грубо. А ведь он мне помог. Не постеснялся признать, что был неправ. Сделал вид, что не заметил моей взбалмошной мальчишеской выходки. «Полтора года», — тихо ответил я. «Полтора года», — задумчиво повторил Баулин и добавил. «Мчится время, летит». Эти последние слова он произнес совсем уже другим тоном, весело и громко. Точно его очень радовало сознание, что время летит. Потом Баулин положил руку на мое плечо и повел по длинному кабинету к своему письменному столу. Я шел и думал, что за перемена произошла все-таки в этом человеке. Если бы меня в те минуты спросили, в чем она проявилась, в каких словах Баулина, в каких поступках, я не знал бы, что ответить. И тем не менее, я ощущал ее, ощущал во всем, в манере Баулина говорить, в том, как он со мной поздоровался, как положил руку на мое плечо. Мне казалось, что в Баулине исчезла та сдержанность, я бы сказал, скованность, которая бросилась мне в глаза во время нашего первого знакомства. И мне самому стало весело и легко. Баулин сел за письменный стол и показал мне рукой на глубокое кожаное кресло. «Ну, выкладывай свое дело, Арефьев, я слушаю». На какое-то время неожиданная приветливость Баулина, его явно приподнятое настроение, заставили забыть о неприятностях, приведших меня сюда. Но теперь слова Баулина вернули меня к действительности. «Слушаю». «Что он еще хочет услышать?» — спросил я себя. «Ведь Баулин знает, зачем я приехал. Знает, что я уже получил ответ». «Ну, хорошо». Он хочет, чтобы я все сказал снова. Пожалуйста. Товарищ Баулин, строительство туннеля под угрозой. Я бы не стал беспокоить вас, если бы нам встретились обычные трудности хозяйственного порядка, какие бывают на каждом строительстве. В подобном случае я не стал бы беспокоить обком. Я сделал паузу, чтобы вдохнуть воздух, и посмотрел на Баулина. Какое впечатление произвело на него мое вступление? Но сейчас на лице Баулина невозможно было что-нибудь прочесть. «Наши трудности совсем особого рода», — продолжал я. «Если не принять экстренные меры, сорвется строительство туннеля. Во всяком случае, мы не закончим его к 1 мая будущего года. Думаю, что мы не закончим его и к октябрю. А о том, чтобы выполнить обязательства, данные нами к 20-му съезду, вообще не может быть речи. Мы просим помощи. Нам нужен цемент. Я все понимаю, жилищное строительство и все прочее, но ведь и туннель — государственное дело. Вот что я хотел сказать». Я замолчал. Баулин пристально смотрел на меня. О чем он думал? «Знаю. Для него мой туннель — лишь маленькая, затерянная в тундре точка на карте огромной области. Он мог думать сейчас о колхозах, о рыбе, план улова которой, судя по газетам, не выполнялся, о порте, о десятках других вещей, которые с объективной точки зрения были важнее нашего туннеля. Мои слова, наверное, пробивались к Баулину через паутину мыслей. «Мы не сможем помочь вам», — сказал после некоторого молчания Баулин. «И догадка ваша насчет того, что я не без умысла пригласил вас на это совещание, тоже почти правильна». «Почти», — с горечью повторил я. «Да, почти», — повторил Баулин. «Дело не только в том, что мы не можем помочь вам цементом. Я хотел, чтобы вы поняли, почему в ближайшее время вы будете получать цемента еще меньше, чем до сих пор. Еще меньше? Что же это такое? Я пришел с надеждой на помощь. Я твердо верил, что если не добьюсь указания о бесперебойном снабжении цементом, то уж во всяком случае хоть что-нибудь дополучу. И вот. Но поймите же, товарищ Баулин, ведь у меня план, смета. Полтора года назад, медленно сказал Баулин, одному молодому человеку, кандидату партии, который пытался доказать, что надо срочно строить дома, улучшать жизнь рабочих, кое-кто отвечал: «Нельзя, у нас план, смета». Теперь тот юноша уже член партии, если не ошибаюсь. Я смутился, но лишь на мгновение. Не поддамся я ни на какие словесные уловки. И нечего говорить со мной с таким олимпийским спокойствием, когда наша стройка на грани консервации. Не хочу я слушать всю эту диалектику. Нет, черное есть черное, белое — белое. Нам нужен цемент. Три слова, и все тут. Тогда было совсем другое дело, убежденно сказал я. Те люди ссылались на утвержденный государственный план. А я был уверен, что государство пойдет на то, чтобы изменить детали этого плана для блага людей. А что же получается теперь? Вы хотите доказать, что наш туннель мешает строительству домов? Но это же не так. Не так. Дело совсем не только в жилищном строительстве. Это лишь одна из причин. Но есть и другие. Зачем, например, именно сейчас строить здание для управления комбината? Ведь эта стройка тоже жрет цемент. И, наконец, я уверен, что директор комбината Кондаков вообще не очень заинтересован в скорейшем пуске туннеля. Иначе он пробил бы это дело с цементом, весь главк на ноги поднял бы.